Глава 27. Утро открыло дверь в новый мир. Началось все с того, что возле дома меня ждало не просто сопровождение, а целый отряд. 5 человек, не считая поданного экипажа. Эти люди не из третьего отделения. Казаки, чтоб их. Алые бешметы, напоминающие кафтаны со стоячим воротником, черкески, сабли и серебряные палеты. Если я правильно все запомнил, то главный у них подполковник. Остальные в чинах ротмистров и штабс-капитанов. Неплохо меня решили усилить. Я понял, откуда дует ветер. Казаки являлись личной охраной императорского величества. Это была не та ряженка из нашего мира, которая периодически отхватывала, стоит только вспомнить битву при Джугбе. С этими ребятами шутки плохи. «Добрый день, Николай Федорович», — поздоровался главный, даже не предприняв попытки слезть с коня. «Меня зовут Черевин Алексей Антонович, подполковник собственного его императорского величества конвоя. Отныне я буду руководить вашей охраной. Мои люди поставят пару сигнальных печатей на дом на случай нежелательного вторжения. Прошу отнестись к нашему присутствию с пониманием. Речь идет о вашей безопасности». Был он относительно молод, лет 30, может, чуть старше. Высок, строен, даже немного худ, однако лицо выражало непоколебимую решимость. К тому же несколько косых шрамов на левой стороне щеки свидетельствовали, что подполковнику приходилось таскать каштаны из огня. Я взглянул в равнодушные и сосредоточенные серые глаза, но все же спросил. «Может, вы немного объясните причину усиления охраны?» «Прошу прощения, но мое дело не вникать в причины, а выполнять приказы и охранять». «Ха, понятно. Вот это у меня голова, я ею кушаю». «И надолго все это?» — обвел я рукой конный разъезд. «Пока его величество не даст обратный приказ», — честно признался Черевин, наблюдая, как трое из его подчиненных совместно работают над формой заклинания. Когда сила нескольких магов добровольно смешивалась в одном заклинании, на выходе образовывались печати. Они обладали более устойчивой структурой. Больше того, продолжали функционировать даже после смерти создавшего их мага, чем заклинания похвастаться не могли. Разрушить печати мог либо более сильный маг, либо группа колдунов. «Николай Федорович, я чувствую две сущности внутри», — сказал подполковник. «Один, по всей видимости, слуга, а вот второй — соседушка», — ответил я. «Печать добавляем обоих?» — поинтересовался Черевин. «Конечно», — почти возмутился я. Подполковник кивнул и добавил форму и часть своей силы. «Мда. Я-то думал, что до этого у меня были ребята не промах. Тоже вешали защиту и все такое. Но теперь пришлось столкнуться с настоящими профи. Смена охраны не понравилась. Этот Алексей Антонович сразу дал понять, что мои хотелки его не особо заботят. И если понадобится засунуть незадачливого лицеиста в темный подвал и кормить одним хлебом ради выполнения приказа, он так и сделает. Сказать честно, это не особо воодушевляло. Более того, подполковник даже попытался проникнуть на территорию лицея, чтобы самостоятельно убедиться в безопасности объекта. Меня, то есть. Но тут оказалось, что кунг-фу Зейфорда сильнее Черевина. Не знаю, о чем подполковник долго разговаривал с директором, но через 5 минут я шел в класс один. «Коля», — подскочила ко мне Дмитриева, видимо, с желанием обнять, но тут же одумалась и застыла. «Рад, что ты в добром здравии», — выдохнул Горчаков, будто целую ночь только и думал об этом. Протопопов лишь кивнул и пожал мне руку. «А чего могло еще случиться?» — удивился я. «Расстались мы вчера в спешке. Меня выхватили из толпы полицейские и проводили к экипажу. Даже поговорить и обсудить все толком не успели». «Ты разве еще не понял?» — холодно заметила Лиза, явно недовольная моей беспечностью. «Галицкий собирался убить именно тебя». «Ну уж понял, не глупее паровоза». «Ой, не берите в голову по поводу паровоза. В общем, понял. Ему приказал какой-то хмырь на трибуне возле императора». «Это был никакой не хмырь», — заметил Илья. «А лучший из вестников его императорского величества, господин Вельмар». «Погодите. Если это вестник, в смысле чувак, который будущее предсказывает, получается, он меня хотел спасти», — догадался я. И спас. Еще бы пару секунд, и Галицкий успел бы сотворить заклинание. Вздрогнул Илья, будто вновь пережил вчерашнее покушение. К слову, я так и не понял, что он собирался сделать. В жизни не видел ничего подобного. И я, поддакнула Лиза. Но явно нечто сильное. Все же он маг второго ранга. Николай, прошу прощения за бестактный вопрос, но что тебя связывает с Галицким? Почему он решил убить тебя ценой собственной жизни? Ну, мы оба относимся к отряду приматов. Видимо, этот Галицкий не выдержал такой серьезной конкуренции и решил устранить соперника. Лиза, я в душе не представляю, где я перешел дорогу магу целого второго ранга. Но кому-то явно перешел. Уже набралось 3 покушения, примерно за месяц. Кто-то очень хочет поплакать, хотя это не точно, на моих похоронах. Еще одним важным известием, о котором говорил весь лицей, а соответственно и город, стала отставка Максутова. Хотя немного поразмыслив, я понял, что в этом был определенный смысл. Главный управляющий 3-м отделением здесь, по сути, являлся главой ФСБ и должен был пресекать подобные инциденты. Однако у меня самой основной темой на повестке дня оказались намерения относительно завода и ближайших планов по собственному обогащению. Проблема была в том, что одному мне это все провернуть не под силу. Пришлось подключать товарищей. «Я проконсультировался с Пал Палычем», — рассказывал я. «Во-первых, в теории спортивные состязания без возрастных ограничений может организовать любой дворянин, так что с этим проблем нет. Во-вторых, необходимо, чтобы на подобных состязаниях присутствовал лекарь рангом не ниже 6-го. Тут у меня вроде есть подходящий человек. Самый сложный — пункт 3-й. Необходимо получить разрешение в Государственном управлении физическим воспитанием и спортом. Оно находится в ведении 2 учреждений — военного министерства и министерства просвещения. Тут у меня никаких выходов». Я посмотрел на друзей. Протопопов развел руками, мол, на этом мои полномочия — все. Лиза закусила губу, но тоже молчала. А вот Горчаков покраснел, как маков цвет. «Я могу попросить папа», — он сделал ударение на последнем слоге. «Но видишь ли, в чем дело, Николай? Мой отец такой человек...» Тут он покраснел еще больше, словно чего-то стыдясь, который ничего не делает просто так. «Может, лучше обратиться к господину Максутову? Не думаю, что именно теперь, после снятия его с должности, это будет хоть как-то уместно», — ответил я. «К тому же мы вроде квиты». Игорь Вениаминович спас мне жизнь на ристалище. Поэтому 1-1. Обратись к отцу. За спрос денег не берут. А потом уже будем предметно разговаривать. Я же пока займусь лекарем. Легко сказать, займусь лекарем. Так получилось, что у меня еще была куча обязательств. Если футбол не тяготел, то посещения Кьярда стали удовольствием ниже среднего. Васька почему-то решил, что я теперь его собственность. И первое время, пока мне приходилось чистить коня, ревностно отбрыкивался. А уже после не отпускал, тычась хищной мордой в плечо. Но что интересно, делал это все молча, даже не пытаясь мысленно поговорить. Не укусил на прощание, и то хлеб. Над Петербургом уже сгущался вечерний сумрак, когда я приехал в госпиталь. Сказать честно, успех предприятия не был стопроцентным. Скорее, напротив. Ко всему прочему, для начала мне нужно хотя бы найти Варвару Кузьминишну. Признаться, я даже фамилии ее не узнал. И мне очень хотелось, чтобы она находилась именно здесь, потому что в противном случае пришлось бы ехать к стене. А там непонятно, может, меня развернут еще на подъезде. Границы и все такое. Других же координат Варвары у меня не было. «Подождите, пожалуйста, здесь, ваше высокоблагородие», — попросил я подполковника. «Не могу, Николай Федорович», — не повел тут и бровью. «Приказ». Я тяжело вздохнул. «Да, непросто мне будет с ним». С другой стороны, от казаков тоже оказалась немалая польза. Пришлось в госпиталь входить вместе. И выскочивший навстречу сторож с весьма недовольной физиономией сразу попятился, как только увидел черкески. «Уважаемый, где я могу найти Варвару Кузьминишну? Молодая девушка из лекарей». «А вы кто ей будете?» — чуть осмелел сторож. «Ну, понятно. Надо было сразу на «ты» и без уважаемой. Есть такой тип людей, которые воспринимают только наглость и силу. Почему-то их больше всего среди простолюдинов. Тьфу, черт. Начал думать, как какой-нибудь потомственный аристократ. «Ваше высокоблагородие, можно я с ним пошепчусь?» — негромко сказал я. «Не волнуйтесь, я все время буду оставаться в поле видимости». Подполковник нахмурился, но все же после долгих колебаний благодушно кивнул. Я твердо взял сторожа под локоток и отошел с ним шагов на 10 по коридору. Легче всего было бы сейчас сплести шарм. И пусть тут был лишь один недом, а в лицее нас учили не распылять силу напрасно, все бы сработало. Всего лишь 5-й ранг, плевое дело. Однако за мной наблюдали казаки. За применение шарма мне вряд ли что-то будет. Но не хотелось бы, чтобы остальные узнали о сотворении заклинания 5-го ранга. Поэтому я решил применить более действенный метод, чем магия. «Я говорю с тобой по-хорошему. Мне сразу стало понятно, что лучше перейти на «ты». Для более успешного понимания друг друга. Мои люди устали». Пришлось для верности кивнуть в сторону казаков. «Если ты будешь сейчас ерепениться, то очень об этом пожалеешь». Повторю еще раз свой простой вопрос. «Где мне найти Варвару Кузьминишну?» И тут случилось чудо. Норов сторожа куда-то улетучился, и у него появилось искреннее желание помогать. «Второй этаж, ваше благородие, 17-я палата. Она за истощенными ухаживает». Я похлопал сторожа по плечу, после чего вернулся к подполковнику, и наша нестройная компания двинулась к цели. Встречный персонал шарахался от казаков, как от чумы. И лишь один доктор попытался остановить нас. Но, наученный горьким опытом со сторожем, я просто проигнорировал его. А он почему-то не захотел бежать вслед за хмурыми и наглыми магами. Нет, все-таки власть развращает. Думаю, окажись я в городе без титула и охраны, не зарывался бы подобным образом. А если так пойдет, глядишь, и мигалки на экипаж потребую. Вот блин. А я еще наших чиновников и депутатов ругал. Глазом не успел моргнуть, как сам стал таким. Ладно, это исключительный случай. Больше так делать не буду. Госпиталь оказался больше, чем я представлял. Даже подумать нельзя, что такое красивое здание с высоченными потолками могут отвести под нужды больных. С другой стороны, и пациенты тут не совсем простые. Либо маги, либо военные. В городе было еще несколько больниц, в том числе для недомов и простолюдинов. Что-то мне подсказывает, что уровень комфорта там значительно ниже. Знакомую фигуру я нашел в 17-й палате. Варвара Кузьминишна вместе с еще одной медсестрой, намного старше ее, занималась довольно интимным делом — мыла обнаженного коматозника. Правда, встреча оказалась не такой теплой, на какую я рассчитывал. «Кто вас пустил сюда?» В ее прекрасных голубых глазах сверкнули молнии. «Я искал вас по одному делу, важному. Я начал чувствовать, как краснеют уши. Выйдите вон». Мое сопровождение не произвело на девушку никакого впечатления. «Немедленно!» «Господа, пойдемте». Совсем смутился я. И уже оказавшись за дверью, обратился к подполковнику. «Ваше высокоблагородие, позвольте я поговорю с ней наедине. Видимо, большое количество людей вводит ее в замешательство. Нет, я вполне себе ожидал, что подполковник сейчас встанет в позу. Но Черевин вдруг посмотрел на меня с довольной ухмылкой, которая мне очень не понравилась, а после благодушно кивнул. «Только недолго, Николай Федорович». Я набрался храбрости, проскользнул обратно и затворил за собой дверь. «Я вроде вам все уже сказала». Крайне однозначно встретила мое появление Варвара. «Позвольте мне хотя бы слово вставить. Я знаю таких, как вы. Вы всегда все привыкли получать. Явились сюда, хотя приемные часы закончились. Наплевали на все нормы. Потому что вам надо». «Видимо, разубеждать вас не имеет смысла, так? Все, чего я прошу, выслушать меня. А потом уже делать выводы». Варвара Кузьминишна все еще сердилась. Однако в ее глазах мелькнула едва заметная искра любопытства. «Марфа, принеси чистой воды», — сказала она медсестре. «Говорите». «Понимаете, я хочу устроить спортивные состязания на своем заводе». Я принялся сбивчиво рассказывать о цели своего мероприятия, то и дело заикаясь и перескакивая с одного на другое. К чести девушки, она слушала меня довольно внимательно и даже не перебивала. И только когда я закончил, выдала свой вердикт. «Мне это неинтересно, ваше благородие. И в следующий раз, когда решите посетить госпиталь, сделайте это с 3 до 5 вечера». «Вы не понимаете. Я вам заплачу». Варвара Кузьминишна даже пятнами пошла. После глубоко вздохнула, чтобы выдать гневную тираду, но тут же выдохнула. Сдержалась. «Первый раз, когда я вас увидела, граф». Последнее слово она произнесла с легкой издевкой. «Там, у стены, то подумала, что вы очень приятный молодой человек. Вы были таким растерянным, настоящим, однако теперь стали одним из этих дворянских хлыщей. Жаль разочаровываться в людях. Но я... Всего доброго». Отрезала она и демонстративно отвернулась от меня к подоспевшей с теплой водой медсестре. От досады я хотел пнуть что-нибудь. Ведь план казался таким неплохим. Я нанимаю Варвару Кузьминишну. Мы начинаем чаще видеться, потом сближаемся и... Вдруг что получится? Пацан к успеху шел. Не фартануло, не свезло. Я развернулся и уже зашагал к выходу, когда мой взгляд упал на знакомое лицо. В кровати лежал мой штабс-ротмистр, тот самый, с кем мы сражались против Слепцова возле дома. Только теперь выглядел он заметно хуже. Побледнел, осунулся, лишь нос торчит. Внутри всколыхнулось непонятное чувство, смесь жалости и признательности. Он находился здесь, потому что пожертвовал своим магическим благополучием, чтобы спасти меня. А теперь непонятно, сколько понадобится времени, чтобы поставить его на ноги. И произойдет ли это вообще? Я оглянулся на сестер милосердия, но те делали вид, что меня уже нет в огромной палате. Мне не была свойственна благотворительность. В нашем современном мире я давно понял, что каждый сам за себя. Никому нет дела до твоих проблем. За очень редким исключением. Но я был должен этому человеку. Именно из-за меня он сейчас лежит здесь. Теперь его кормят с ложечки. Выносят судно и моют, как какого-нибудь коматозника. Пальцы легли на его холодную руку. Это не было похоже на ту самую процедуру с будочником. Он тянул силу из меня намеренно, зная, что делает. Теперь же я делился ею добровольно, с трудом выталкивая наружу. Даже не совсем понимаю, делаю все верно или... Сила бурлила, выходила нехотя, напоминая слипшуюся манную кашу. И также неохотно заполняла новое вместилище. Процесс давался с огромным трудом. Несмотря на довольно прохладную температуру в палате, у меня на лбу выступил пот, а руки свело от судорог. Однако все было не зря. Прошло всего пару минут, и штабс-ротмистр внезапно открыл глаза, обвел взглядом палату, а потом остановился на мне. «Ваше благородие», — слабо улыбнулся он. «Выжили, значит». Я чувствовал себя так, словно пробежал 10 км, а потом меня заставили играть в футбол. Однако сил, чтобы согласно кивнуть, хватило. Выжили. Странное ощущение, но, несмотря на общую слабость, я был доволен собой, потому что сделал то, что должен. Передача силы не значила, что сейчас штабс-ротмистр вскочит и побежит вновь на службу. Однако это сильно ускорит его восстановление. А как я? Наконец осмотрелся полицейский. Истощились совсем немного. Вы мужчина крепкий, быстро пришли в себя. Рассказывать, что именно я помог, ему не хотелось. Нескромно все же. Как у нас говорят, делай добро и бросай его в воду. «А вы тут как же?» — спросил он. «Пришел справиться о вашем здоровье. И надо же, как повезло. Думаю, теперь все будет отлично. Несколько дней на ноги встанете. Лекари тут хорошие». «Спасибо, ваше благородие», — смущенно улыбнулся штабс-ротмистр. «Поправляйтесь». Я почти уже дошел до двери, когда был остановлен повелительным голосом Варвары Кузьминишны. Девушка решительным шагом направлялась ко мне, весь ее вид красноречиво говорил, что сейчас будет новая взбучка. «Зачем?» — сурово спросила она, в то же время стараясь говорить на тон тише. «Что зачем?» «Зачем вы сделали это? Я видела, вы...» Она перешла на шепот. Поделились с ним своей силой. Он чуть не погиб, защищая меня. Честно признался я. А теперь лежит здесь. Это меньшее, что я мог сделать. Некоторое время Варвара разглядывала меня как редкий и непонятный фолиант на незнакомом языке. но потом все же сказала уже спокойным, ровным тоном. «Хорошо, ваше благородие. Так и быть, я приму ваше предложение. Но весь гонорар вы будете отправлять на нужды госпиталя. Как вам будет угодно», — улыбнулся я. «Скажите, Варвара Кузьминична, где я смогу найти вас, чтобы не врываться сюда в следующий раз?» «Запоминайте», — вздохнула девушка и назвала адрес. «Всего хорошего», — кивнул я, стараясь не расплыться в довольной улыбке. «И вам, ваше благородие», — проводила меня лекарь внимательным взглядом голубых глаз. Я вышел за дверь и тут же обратился к казакам. «Пойдемте, господа». Не знаю, чем я был доволен больше. Что пришел в себя штабс-ротмистр? Что удалось найти лекаря для моего предприятия? Или что согласилась именно Варвара Кузьминична, сменив гнев на милость? И даже ехидца во взгляде подполковника не могла испортить моего благодушного настроения.